Все приуныли и мрачно задумались. Марианна, бледная, со сверкающими глазами, сидела во время всех этих расспросов отдельно в темном углу и не принимала никакого участия в беседе. А вдруг она во время наступившего молчания быстрым движением подошла к Жиду. «Слушай, Жиды», — заговорила она взволнованным голосом, «я заплачу тебе так, как ты и не ожидаешь, если ты мне поможешь пробраться в этот лёх и спасти моего друга, который невинно захвачен, или, по крайней мере, хоть увидеться с ним». «Ой, трудно, трудно, ясновельможный грабюню», — замотал головой Жиды, и пейсы затрепетали на его щеках. «Трудно, Веймер, как трудно! Я для пана и перерваться готов, потому что грабя меня не обидел. Разве вот подкупить их? Они любят пить и все такое, а деньги — все на свете, все!» Поднял он торжественно вверх два пальца. «С деньгами можно весь свет вывернуть наизнанку. Дали Бог. Так и чего же не попробовать? Можно грабуню, можно. Хороший гешефт, добрый гешефт». «А ты говоришь, что они, это стража, добрые любят пить?» «Ой, мамеле, как любят! Если им поставить бочонок, так будут пить до дна». «Добрые», — потер руки с особенным удовольствием чертовей. «Можно смыкнуть и уложить их покотом». «Панове, вот у меня какая думка заворушилась в башке. Коли одобрите, да Бог поможет, то авось и удастся наше дело», — проговорил после некоторого раздумья чертовей. «И что же ты, пан товарищ, придумал?» — спросила с оживленным интересом Марианна. «А вот что, панна Полковникова. Я пойду сейчас с Жидом в корчму, как проезжий. Или лучше, как бежавший от преследования Дорошенко казак. Ну, конечно, такому и Бог велел примазаться к чужим казакам, поискать в них покровительство, побрататься. А брататься без оковитой нельзя. Это тоже всякой христианской душе известно. Ну, я их и начну накачивать, да с таким расчетом, чтобы они еле добрались до своего гнезда». «Ну, если накачивать, так ты уж так накачай их, чтоб замертво остались в корчме», — добавил повеселевший Андрей. «О, ну как еще можно?» — поднял обе руки в знак полного утверждения Жид. «Как еще можно? Как свиньи лежать будут?» «Нет, это мне не расчет», — возразил чертовей. «Если они останутся здесь, то за ними пришлют кого-либо. Заберут этих, а остальных больше не пустят. А мне нужно, чтоб все перепились, чтоб трезвых осталось 2-3 человека, на нас 6. «Эх, славный ты казак!» — воскликнула с чувством Марианна. «Я еще, панна Полковникова, вот что хочу сделать», — продолжал развивать свой план чертовей. «Одного-то я напою до мертвяка, а остальных до такой меры, чтоб доползли еще до городка. Вот я с этого, что здесь останется, сниму одежу, перережусь в нее, да с пьяными и отправлюсь в крепостцу. Притворюсь там пьяным, упаду где-нибудь и захраплю. А за мной, полагаю, и мои собутыльники расползутся под окопами и лягут трупами до позднего утра. А вот когда за этой сменой явится сюда в корчму другая, то нужно, чтобы взялся кто и другую смену свалить с ног оковытою. Вот тогда бы вышло расчудесное дело». «Слично, слично!» — одобрил с восторгом этот план Жид, быстро ходя по комнате и подбрасывая от удовольствия заложенными за спину руками свой лапсардак. Он уже считал в уме, сколько потребуется для выполнения этого плана оковытой и меду, и какие перепадут в его карман барыши. «Да я берусь перепоить их!» — откликнулся на вызов Андрей. «Не, пан Харунжий», — возразил чертовик.